Часть вторая. Сидя за кухонным столом, Жозефина разбирала счета. Октябрь. Начался новый учебный год. Она все осилила. Книжки и тетрадки, лабораторные халаты, портфели, физкультурную форму, школьные обеды, страховки, налоги и квартплату. «И все сама», — вздохнула она, положив карандаш. Настоящий подвиг. Конечно, это благодаря переводам для конторы Филиппа. Она напряженно работала в июле и августе. Осталась в городе, никуда не поехала отдыхать. Единственное развлечение — полить цветочки на балконе. Белая камелия доставляла много хлопот. Антуан, как и договорились, забрал девочек в июле, а в августе Ирис пригласила их в Давиль. Жозефина приезжала к ним на недельку в середине августа. Девочки выглядели прекрасно. Загорели, отдохнули, подросли. Зоя выиграла конкурс по строительству замков из песка и хвасталась призом. «Цифровым фотоаппаратом». «Ого», — сказала Жозефина, — «сразу видно, что вы живете в богатом доме». Гортензия неодобрительно взглянула на нее. «Ох, дорогая, так прекрасно расслабиться и нести всякую чушь». «Да, конечно, но ты рискуешь обидеть Ирис и Филиппа, а они к нам так добры». Жозефина пообещала впредь быть осмотрительней и не говорить все, что взбредет в голову. Она гораздо свободнее чувствовала себя с Филиппом, как будто они с ним коллеги, хотя это было явным преувеличением. Как-то вечером они оказались вдвоем на деревянном понтоне, выступающем далеко в море. Он рассказал ей о деле, за которое только что взялся. О том, что именно благодаря ее переводу смог составить о нем верное представление. Они выпили за здоровье нового клиента. Жозефине было очень приятно. Жили они в красивом доме. С одной стороны море, с другой — дюны. Каждый вечер устраивали праздники, ездили на рыбалку, жарили пойманную рыбу на решетках, изобретали новые коктейли, девочки валились в песок и ужасно воображали от того, что слегка напились. Она, скрипя сердце, вернулась в Париж, но когда посмотрела на чек, выписанный секретаршей Филиппа, жалеть перестала. Сперва подумала, тут какая-то ошибка. У нее возникло подозрение, что Филипп ей переплачивает. Она редко его видела. Как правило, имела дело с секретаршей. Иногда он оставлял ей записки, в которых благодарил за прекрасную работу. Однажды даже добавил: «Постскриптум. От тебя я другого и не ожидал». Сердце Жозефины бешено забилось. Она вспомнила разговор в его кабинете и тот вечер, когда поссорилась с матерью. А потом помощница Филиппа, та, которой она обычно сдавала работу, спросила, по плечу ли ей переводить с английского литературные произведения. «В смысле, книги?» — переспросила Жозефина, вытаращив глаза. «Ну да, именно». «Настоящие книги?» «Да», — ответила сотрудница, несколько раздраженная дурацкими вопросами. «Один из наших клиентов — издатель. Ему требуется быстрый и качественный перевод биографии Одри Хепберн. Я тут же подумала о вас». «Обо мне?» — повторила Жозефина сдавленным голосом, потрясенная до глубины души. «Ну, конечно, о вас», — ответила мадмуазель Каролина Вибер, уже заметно нервничая. «Ох, я с удовольствием», — сказала Жозефина, стараясь сгладить впечатление. «О чем речь? А когда нужно сдавать работу?» Мадам Вибер дала ей телефон издателя, и все мгновенно решилось. За 2 месяца надо было перевести книгу «Жизнь Одри Хепберн». 352 страницы мелким шрифтом. 2 месяца, подсчитала Жозефина. «Значит, к концу ноября». Она вытерла пот со лба. Ведь у нее были и другие дела. Она должна была выступить на конференции в Лионском университете, подготовив доклад страниц на 50 о работницах швейных мастерских XII века. Средневековые женщины трудились не меньше, чем мужчины, но выполняли другие функции. По документам суконщиков, на 41 работника мастерской приходилось 20 женщин. Им были заказаны профессии, которые считались утомительными, связанными с тяжелым физическим трудом. Например, работа на ткацком станке требовала постоянного напряжения рук. Многие превратно представляли себе эту эпоху, воображая, что женщины затворялись в своих замках, затянутые в корсеты и закованные в пояса целомудрия. Но на самом деле они вели довольно активную жизнь, особенно представительницы низших сословий. Аристократки в меньшей степени, конечно. Жозефина задумалась. Как начать доклад? Может, историческим анекдотом? Или статистикой? Или для начала вывести общие закономерности? Карандаш застыл в воздухе. Она размышляла. Как вдруг посторонняя мысль бомбой взорвалась у нее в голове. Она забыла спросить, сколько заплатят за Одри. Как трудолюбивая швея взяла работу, а про деньги забыла. Ее охватила паника. Вот вляпалась. Как поступить? Позвонить и сказать? А, кстати, сколько вы мне заплатите? Глупо, конечно, но я совсем забыла это с вами обсудить. Спросить у Каролины Вибер? Ни в коем случае. Квелое и вялое. Квелое и вялое. Квелое и вялое. Все произошло слишком быстро, сокрушалась она. Ну а как иначе? Людям не дают времени на раздумье. Зря она не записала на бумажке все вопросы, отправляясь на собеседование. В следующий раз надо соображать и действовать быстрее. Это ей-то, бедные ученые улиточки. Ширли здорово помогала ей в переводе. Жозефина отмечала слова или выражения, в которых сомневалась, и бежала к соседке. Так и бегала туда-сюда. Зато теперь ее подсчеты ясно показывали, что она неплохо справляется. В радостном возбуждении Жозефина развела руки в стороны, словно устремляясь в полет. Счастливо, счастливо! Потом она стала молить небо, чтобы чудо продлилось, не исчезло. Она никогда не говорила себе: «Все потому, что я работаю, неустанно работаю». Нет, никогда Жозефина не пыталась установить связь между работой и вознаграждением. Никогда не поздравляла, не хвалила себя. Она благодарила Бога, небо, Филиппа или мадам Вибер. И даже не думала урвать себе хоть частицу славы за те часы, что провела, склонившись над словарем и листом бумаги. Надо было купить компьютер. Так дело пойдет быстрее. Нет, это не малые деньги, сказала она себе и махнула рукой. В одной колонке значились доходы, в другой — расходы. Карандашом она записывала вероятные прибыли и траты, красной ручкой те, в которых была уверена. И округляла, сильно округляла, причем не в свою пользу, чтобы оставался некоторый запас и можно было не бояться непредвиденных трат. Но, как ни печально, запаса почему-то не оставалось. Случись что-нибудь, разразится катастрофа, а помочь некому. Вот оно, истинное значение слова «одиночество». Раньше вдвоем было проще. Раньше Антуан следил за всем, она подписывала везде. Где он показывал пальцем. Он смеялся и говорил: «Ты ведь так можешь любую ерунду подписать». А она отвечала: «Ну, конечно, я же тебе доверяю». Он целовал ее в шею, пока она расписывалась. Теперь ее никто не целует в шею. Они так и не завели речь о разводе. Она все так же легко подмахивала все бумажки, которые он ей давал, без лишних вопросов, закрывая на все глаза. Лишь бы длилась эта связь между ними — муж и жена, жена и муж, в горе и в радости. Он продолжал проветриваться. С Миленой. Полгода — достаточный срок, чтобы развеяться, — подумала Жозефина, чувствуя, как в ней закипает гнев. Последнее время эти внезапные вспышки гнева случались все чаще и чаще. Когда он приехал за девочками, в начале июля ей стало больно. Очень больно. Хлопнула дверца лифта. «Пока, мамуля. Хорошо тебе поработать. А вам хорошо отдохнуть. Развлекайтесь как следует». И тишина на лестничной клетке. А потом она выбежала на балкон и увидела, как Антуан грузит чемоданы в багажник. Из переднего окна, рядом с водителем, где обычно сидела она, торчал локоть. Локоть, обтянутый тонкой красной тканью. Милена. Он берет ее на каникулы с девочками. Милена. Она сидит на ее месте и даже не скрывается. Высунула локоть в окно. Свой красный локоть. У Жозефины возникло минутное желание побежать вниз за девочками и за шкирку вырвать их из когтей отца. Но она сдержалась. Антуан имеет право, ничего не поделаешь. Она так и осела на бетонный пол балкона, прижала сжатые кулаки к глазам и плакала. Долго, не шевелясь. В голове крутились одни и те же кадры. Антуан знакомит Милену с девочками. Милена улыбается. Антуан ведет машину, Милена смотрит карту. Антуан предлагает заехать куда-нибудь перекусить. Милена выбирает ресторан. Антуан снимает квартиру. Комната девочек, их комната с Миленой. Он спит с Миленой, а девочки спят в соседней комнате. Утром они завтракают вместе. Все вместе. Антуан идет на рынок с девочками и Миленой. Он бежит по пляжу с девочками и Миленой. Он везет девочек и Милену на сельский праздник. Покупает Милене и девочкам сладкую вату. Слова сплетались в бесконечный припев. «Девочки и Милена. Антуан и Милена». Она набрала побольше воздуха в легкие и заорала. «Дружная семейка, вашу мать!» И так удивилась своему крику, что перестала плакать. В тот день Жозефина поняла, что ее браку конец. Локоть, обтянутый красной тканью, оказался эффективнее, чем все слова, которыми она обменялась с Антуаном. «Конец», — произнесла она, рисуя на листке бумаги треугольник и раскрашивая его ярко-алым цветом. «Конец. Финиш». Она повесила красный треугольник на кухне над тостером, чтобы любоваться им каждое утро. На следующий день снова погрузилась в свои переводы. Потом уже, приехав к Ирис в Давиль, она узнала, что Зоя много плакала тогда, в июле. Ей сказала об этом Ирис, а то и рассказал Александр. Зоя доверилась только ему. Антуан посоветовал им привыкать к Милене, потому что он собирается жить с ней. Они затеяли какой-то бизнес. Какой? Никто не знает. Девочки молчали. Жозефина решила умерить свое любопытство и ничего не выспрашивать. «Неудачно бедняжки вступают в жизнь», — объявила мадам-мать в разговоре с Ирис. «Бог мой, какие горести выпадают на долю детей в наши дни! И еще удивляются, что в обществе все идет кувырком, раз уж родители не умеют держать себя в руках. Чего же ждать от детей?» Мадам-мать. Жозефина с ней больше не встречалась. С того майского вечера, с той ссоры в гостиной Ирис, ни звонка, ни письма, ничего. Жозефина не то чтобы все время об этом думала, но если видела на улице свою ровесницу, склонившуюся к пожилой женщине и называющую ее мама, ноги у нее подкашивались, и она спешила присесть на скамейку. Тем не менее, она не собиралась делать первый шаг. Ни об одном слове, сказанном тогда, она не жалела. Ей даже казалось, что именно эта ссора с матерью дала ей силы для работы. Когда не врешь, начинаешь верить в себя. В тот день ты не стала врать. И вон смотри, как ты продвинулась. Это была теория Ширли. Возможно, Ширли права. Одна, без Антуана, без матери, без мужчины. Недавно в библиотеке она шла по узкому проходу между стеллажами. Не заметила идущего навстречу мужчину и, столкнувшись с ним, рассыпала книги, что держала в руках. Он наклонился, помог их собрать. Потом уставился на нее так, что на нее напал дикий смех. Ей пришлось выйти, чтобы успокоиться. Когда зашла обратно, он подмигнул ей с заговорщическим видом. Жозефина почувствовала, как все внутри перевернулось. Она еще долго пыталась вновь поймать его взгляд, но он больше не поднимал головы от своих записей. Когда она в очередной раз посмотрела в его сторону, его уже не было за столом. В другой раз он заметил ее, махнул рукой и ласково улыбнулся. Высокий, худой, волосы падают на глаза. Щеки такие впалые, что, кажется, он их втянул. Он аккуратно вешал свое темно-синее шерстяное пальто на спинку стула, отряхивал его, расправлял, а потом балетным движением усаживался верхом на стул. У него были длинные тонкие ноги, и Жозефина представляла его на сцене, танцующим чечетку в черном трико, черной куртке и черном цилиндре. Лицо, на удивление, подвижное, то вдохновенное, романтическое, а через секунду бледное и грустное. Жозефина не могла ручаться, что узнала бы его на улице, потому что порой забывала, как он выглядит, и вспоминала с трудом. Она не решилась рассказать о нем Ширли. Та, конечно, посмеялась бы над ней. Да надо было пригласить его на чашечку кофе и все выяснить. И как его зовут, и по каким дням он ходит в библиотеку. Вот дуреха. «Ну да, я дуреха. Это для меня не новость», — вздохнула Жозефина, в который раз пересчитывая приходы-расходы. «Я все вижу, я все чувствую. Тысячи мелочей вонзаются в мой мозг, словно занозы, и рвут его на части. Тысячи мелочей, которых не замечают другие, потому что у них кожа толстая, как у крокодилов. Самое трудное — не поддаваться панике». Паника, как правило, накатывала по ночам. Жозефина чувствовала все нарастающее ощущение опасности, неизбежной и непредотвратимой. Она крутилась в постели без сна. Коммунальные услуги, взносы, налоги, наряды гортензии, бензин, страховка, телефонные счета, абонемент в бассейн, каникулы, билеты в кино, обувь, походы к зубному. Она перебирала в уме расходы, глядя в темноту широко открытыми глазами. Потом оборачивалась простыней и старалась ни о чем не думать. Бывало, проснется среди ночи, сядет в кровати и подсчитывает, подсчитывает, пока не убедится, что нет, ничего не выйдет. Хотя вчера днем цифры говорили другое. Она в панике зажигала свет, шла искать клочок бумаги со своими подсчетами, пересчитывала все заново до тех пор, пока наконец не успокаивалась и гасила свет, совершенно разбитая. Она боялась ночей. Бросив последний взгляд на цифры, написанные простым карандашом, и на цифры, написанные красной ручкой, Жозефина с облегчением поняла, что пока можно не волноваться. Мысли ее вернулись к конференции. Нужно подготовиться. Вспомнился отрывок из одной книги. Она подумала, что его хорошо бы переписать и использовать в докладе. А когда нашла, поняла, что это отличное начало. Все исследователи, изучающие экономическую историю, придают большое значение эпохе с 1070 по 1130 год. Для этого времени характерно появление новых городов и расширение старых. проникновение товарно-денежных отношений в деревню, установление торговых связей между городами. Однако эта динамичная новаторская эпоха характеризуется также увеличением всякого рода податей и налогов со стороны сеньоров. Как соотносятся между собой эти два факта? Экономический подъем происходит вопреки усилению феодального давления или же благодаря ему? Пока Жозефина писала, елозя локтем по клеенке, в голове вертелся вопрос: а не эта ли закономерность просматривается и в ее жизни? Оставшись один на один со счетами, по которым надо платить, она многому научилась и стала мудрее. Как будто опасность подстегивала ее, заставляла двигаться быстрее и работать. Если деньги не будут улетучиваться так быстро, следующим летом на каникулы я смогу снять девочкам дом, покупать им ту одежду, которая им нравится, водить их в театры, на концерты. Хоть раз в неделю мы будем наряжаться и ужинать в ресторане. Я схожу в парикмахерскую, куплю себе красивое платье, гортензия перестанет стыдиться меня. Жозефина немного замечталась, но сразу опомнилась, ведь она обещала Ширли помочь отвезти пироги на свадьбу. Большой заказ. Кто-то должен держать коробки, чтобы пироги не рассыпались в машине, и остаться за рулем, если не удастся припарковаться. Она аккуратно сложила листочки с вычислениями и счета, положила на место карандаш и красную шариковую ручку. Некоторое время сидела неподвижно, покусывая колпачок. Потом встала, накинула пальто и направилась к Ширли. Подруга ждала ее на площадке, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения. Ее сын Гэри стоял в дверном проеме. Он махнул Жозефине рукой и закрыл дверь. Жозефина едва не вскрикнула от удивления, и Ширли это заметила. «Что случилось? Ты увидела призрак?» «Нет, но Гэри... Я вдруг увидела в нем мужчину. Того мужчину, каким он станет через несколько лет. Да чего красив!» «Да, я знаю. Женщины уже начинают обращать на него внимание». «А он сам знает?» «Нет. И я не собираюсь ему об этом сообщать. Не хочу, чтобы он погруз в самолюбовании». «Погряз в самолюбовании, Ширли. Не погруз». Ширли пожала плечами. На полу стояли коробки с горячими пирогами. «Скажи, его отец, наверное, был хорош собой?» «Отец его был одним из самых красивых мужчин на свете. Это было главным его достоинством». Она нахмурила брови и махнула рукой, словно отгоняя неприятное воспоминание. «Ну ладно, что будем делать?» «Как скажешь, ты у нас все знаешь. Вот и решай». Ширли тут же наметила план. «Спускаемся вниз, ты стоишь с пирогами. Я подгоняю машину, грузимся и едем. Вызывай лифт и держи дверь». «А Гэри едет с нами?» «Нет», — заболел его учитель французского. «Что-то он все время болеет. Вместо того, чтобы учиться, парень валяется на диване и читает Ницше. У кого-то растут прыщавые балбесы. А у меня, видишь ли, интеллектуал. Пошли, теряем время на болтовню. Шевелись!» Жозефина молча повиновалась. Через несколько минут коробки были погружены в машину. Жозефина села рядом, придерживая их рукой. «Взгляни на карту», — велела Ширли. «Мы можем как-то объехать авеню Бланки». Жозефина взяла с пола план и стала его изучать. «Да чего ты медлительная, Жози?» «Это не я медлительная, это ты все время спешишь. Дай мне спокойно посмотреть». «Ты права. Хорошо, что ты со мной поехала. Я должна спасибо тебе сказать, а не рявкать на тебя». «Вот за что я люблю эту женщину», — подумала Жозефина, изучая карту. «Если не права, всегда признает ошибку. Она предельно честна. Всегда и говорит, и делает то, что думает. Нет в ней ни лжи, ни фальши». «Ты можешь проехать по улице Артуа, повернуть на Марашаль-Жов, а там первый поворот направо. И ты попадаешь на улицу Климан-Маро. Спасибо. Я должна была приехать туда к 5. А тут они перезвонили и сказали, что надо быть в 4. Иначе я могу засунуть свои пироги куда мне угодно. Это важный клиент. Он знает, что я буду его низкопоклонничать. Когда Ширли волновалась, она делала ошибки. Хотя в целом ее французский был безупречен. Общество издевается над людьми. Оно ворует у них время и единственную вещь, которой нет цены, которой каждый волен распоряжаться, как хочет. Все устроено так, чтобы мы положили наши лучшие годы на алтарь экономики. И что же после этого нам остается, а? Годы более или менее мерзкой старости, с ее вставными зубами и подгузниками. Есть в этом какая-то подлость, ну согласись. «Наверное, ты права, но я не знаю, как это изменить. Тогда уж нужно менять все общество. Некоторые до нас пытались, и результаты были неутешительные. Если ты пошлешь куда подальше своего клиента, он найдет себе кого-нибудь еще, а ты потеряешь рынок сбыта своих пирогов». «Да знаю, знаю. Я просто ворчу, потому что мне от этого легче. Выпускаю пар». А потом можно же и помечтать. Их подрезал какой-то мопед. Ширли выдала длинную тираду английских проклятий. Какое счастье, что Одри Хепберн разговаривала не так, как ты. Мне трудно было бы это перевести. Откуда ты знаешь? Может, она порой и облегчала душу крепким словцом. Просто этого не пишут в биографии, вот и все. Но она производит впечатление безупречно воспитанного человека. Ты обратила внимание, что все ее романы кончались замужеством? Опять же, так написано у тебя в книжке. На съемках Сабрины она крутила роман с Уильямом Холденом, а он был женат. Да, но в итоге она ему отказала. Он признался ей, что стерилизован, а она хотела кучу детей. Она была создана для этого. Для брака и детей. «Как и я», — тихо добавила Жозефина. «Да уж, после того, что она пережила в юности, ей только и грезился родной очаг». «А, ты тоже удивилась, да? Глядя на нее, никогда не подумаешь, что эта нежная, хрупкая девочка на такое способна». Во время Второй мировой войны 15-летняя Одри Хепберн участвовала в голландском сопротивлении. Она была связной, проносила важные донесения под стельками туфель. Однажды, когда она возвращалась с задания, ее задержали нацисты и с десятком других женщин повели в комендатуру. Ей удалось сбежать и спрятаться в подвале дома. В ее школьной сумке были только яблочный сок и кусок хлеба. Почти месяц она просидела в обществе голодных крыс. А на дворе уже стоял август 44-го. До освобождения страны оставалось 2 месяца. Полуживая от голода и страха, она как-то ночью вылезла из подвала и пробралась домой. «А еще я обожаю историю про самую сексуальную женщину в мире», — сказала Жозефина. «Что за история?» После дебюта в Англии ее часто приглашали на вечеринки. А она была девушкой закомплексованной, стеснялась своих больших ног и маленькой груди и придумала такую штуку. Садилась в дальний угол и повторяла про себя: «Я самая желанная женщина в мире. Мужчины так и падают к моим ногам. Мне остается только собирать их». Повторяла, повторяла, и это срабатывало. К концу вечера вокруг нее так и роились мужчины. «Надо и тебе попробовать». «Мне? Ты что?» «Да, знаешь, ты чем-то похожа на Одри Хепберн». «Хватит издеваться надо мной». «Нет, правда. Осталось только сбросить лишние килограммы. У тебя уже есть большие ноги, маленькая грудь, огромные карие глаза и жидкие каштановые волосы». «Вредина». «Вовсе нет. Ты же меня знаешь, что думаю, то и говорю». Жозефина чуть помялась, потом, очертя голову, Я приметила одного типа в библиотеке. Она рассказала Ширли, как столкнулась с ним, уронила книги, расхохоталась, и как между ними сразу возникла некая связь. «Каков он из себя?» «Похож на вечного студента. Носит шерстяное английское пальто с капюшоном. Такие пальто, как правило, носят вечные студенты. Или режиссер, который собирает материал, или кабинетный ученый, или историк, который пишет диссертацию о сестре Жанны д'Арк. Вариантов масса». Я впервые обратила внимание на какого-то мужчину с тех пор, как... Жозефина запнулась. Ей все еще трудно было говорить об уходе Антуана. Сглотнув, продолжила. С тех пор, как ушел Антуан. «А с тем парнем ты еще виделась?» «Один или два раза. Каждый раз он мне улыбался. Мы не можем поговорить в библиотеке. Там это не принято. Всем нужна тишина. Переговариваемся глазами. Он красивый. Да чего же он красивый и романтичный?» Они остановились на светофоре. Жозефина воспользовалась этим, чтобы достать из кармана карандаш и листок бумаги. «Ты знаешь, Одри ведь еще снималась с Гэри Купером. У него какой-то странный английский». «О, это был настоящий ковбой. Он родом из Монтаны. Он говорил не «yes» и «no», а «yup» и «nope». Человек, о котором грезили миллионы женщин, говорил как простой работяга. И не хочу тебя разочаровывать, он был не семи пядей во лбу». Вот он там еще говорит: «I'm only in film because I have a family and we all like to eat». Как бы ты это перевела, чтобы сохранить ковбойскую речь? Ширли почесала в затылке, нажала на газ, крутанула руль влево, потом вправо, обругала пару водителей, выбралась из пробки и выдала: «Можешь написать так: «Дег я с этим кином связался, только чтоб семейство свое прокормить. Они ж все кушать хочут». Что-то в этом роде. Посмотри по карте, могу ли я повернуть направо, а то здесь все забито». «Можешь, но потом нужно будет опять налево». «Я не я буду, если не доеду вовремя». Жозефина улыбнулась. Рядом с Ширли жизнь всегда набирала обороты. Она не считалась с общепринятыми нормами, условностями и предрассудками. Она точно знала, чего хотела, и прямо шла к намеченной цели. Все для нее было просто и понятно. Жозефину иногда шокировала ее манера воспитывать Гэри. Она разговаривала с сыном как со взрослым, ничего от него не скрывала, даже рассказала, как его отец сбежал сразу после его рождения, и обещала открыть имя беглеца, если Гэри захочется с ним поговорить. Объяснила, что была безумно влюблена, что родила его отнюдь не случайно, что сейчас мужчинам тяжело живется, женщины требуют от них все больше, а у многих силёнок нет все это выдержать. Вот они и сбегают. Больше Гэри ни о чем ее не спрашивал. На каникулы Ширли уезжала в Шотландию. Она хотела, чтобы сын узнал родину предков, выучил английский, приобщился к другой культуре. Последний раз Ширли вернулась мрачной. Проронила что-то вроде: «На будущий год поедем в другое место», и больше не возвращалась к этой теме. «О чем ты думаешь?» — спросила Ширли. «Я думаю о твоей тайной жизни, о том, что ты мне не рассказываешь». «Так это и к лучшему. Скучно знать о ком-то все. Ты права, но знаешь, иногда мне хочется состариться побыстрее и понять, наконец, что я за человек. Мне кажется, это, конечно, мое личное мнение, но стоит покопаться в своем детстве. Что-то там такое произошло, отчего тебя заклинило. Я часто не понимаю, почему ты так пренебрежительно к себе относишься, почему ты настолько не уверена в себе». «Представь себе, я тоже не понимаю». «Уже хорошо, начало положено. Вопросы — первая деталь пазла, которую тебе надо собрать. Многие люди никогда не задают себе никаких вопросов, живут с закрытыми глазами и ничего не ищут. Это явно не про тебя. Точно. А теперь, надеюсь, и не про тебя. Раньше ты была полностью погружена в семью и свои исследования. Но теперь ты высунула голову наружу и сможешь узнать много интересного, поверь. Как начнешь шевелиться, жизнь вокруг тебя тоже сдвинется с места. Никуда от этого не денешься. Далеко нам еще? Ровно в 4 они увидели ограду дома, в котором располагалась домовая кухня Парнелла. Ширли припарковалась прямо у входа, перекрыв въезд и выезд другим машинам. «Ты посидишь здесь и отгонишь машину, если кто будет возмущаться. А я пошла». Жозефина кивнула, пересела на водительское место и смотрела, как Ширли управляется с пирогами. Широко шагая, она несла стопку коробок, прижав их к груди и придерживая обеими руками и подбородком. Ее и правда со спины можно принять за мужчину. В этом рабочем комбинезоне и куртке она похожа на какого-то мельника, но стоило взглянуть ей в лицо, как она превращалась в Уму Турман или Ингрид Бергман, такую вот белокурую, высокую, плечистую красавицу с обаятельной улыбкой, белой кожей и кошачьими глазами. Назад Ширли прибежала в припрыжку, звонко расцеловала Жозефину в обе щеки. «Дело в шляпе. Снимаемся с мели. Этот клиент, конечно, нервы мотает, но зато платит как следует. Сходим в кафе, съедим по мороженому». Обратно они ехали не спеша. Под уютное урчание мотора Жозефина лениво обдумывала доклад и вдруг подскочила, позабыв обо всем на свете. Высокий мужчина пересек улицу перед их машиной. «Гляди!» — воскликнула Жозефина, хватая Ширли за рукав. «Вон там, перед нами!» Мужчина с довольно длинными каштановыми волосами неторопливо переходил дорогу, засунув руки в карманы английского пальто. «Не особенно нервный парень. Ты его знаешь?» «Это он и есть, тот парень из библиотеки. Но этот, видишь, какой он красивый и какой беспечный!» «Беспечный — не то слово!» «Какая походка! Он еще красивее, чем казался в библиотеке!» Жозефина откинулась на сиденье, испугавшись, что он ее заметит. Потом, не выдержав, привстала и уткнулась носом в лобовое стекло. Молодой человек в английском пальто обернулся и бурно замахал руками, показывая на светофор. Уже зажегся зеленый. «Ого!» — воскликнула Ширли. «Нет, ты погляди!» Молодая, стройная, прелестная блондинка бросилась к нему. Обняла. Одну руку положила в карман пальто, другой погладила его по щеке. Мужчина прижал ее к себе и поцеловал. Жозефина опустила голову и тяжело вздохнула. «Все ясно». «Что ясно?» — взревела Ширли. «Ясно, что он тебя не видел. Ясно, что он вполне может переменить мнение. Ясно, что тебе пора стать Одри Хепберн и охмурить его. Ясно, что надо поменьше лопать шоколада во время работы. Ясно, что ты должна похудеть. Ясно, что когда от тебя останутся одни глазищи и осиная талия, он упадет к твоим ногам, и тогда ты будешь совать руку ему в карман пальто, и тогда вы оба будете порхать от счастья. Именно так ты должна рассуждать, Жози, и только так». Жозефина слушала ее, не поднимая головы. «Видно, я не создана для бурных романов». «Только не говори мне, что ты уже сочинила себе целый роман». Жозефина уныло кивнула. «Боюсь, что да». Ширли нажала на газ, вцепилась в руль, машина резко рванула вперед, впечатав ярость хозяйки в горячий асфальт. Утром, как только Жозеана пришла на работу, позвонил ее брат и сказал, что умерла мать. Хотя от матери ей никогда в жизни ничего, кроме тычков, не доставалось, она заплакала. Оплакивала умершего 10 лет назад отца, свое детство, полное невзгод и страданий, материнскую нежность, которой не знала, веселье, которое не с кем было разделить, и добрые слова, которых никто не говорил, всю эту мучительную пустоту внутри. Она ощутила себя круглой сиротой и поняла, что стало ей на самом деле, отчего заплакала еще пуще. Она словно наверстывала упущенные. В детстве ей плакать не разрешали. Только наморщишь нос, допустишь слезу, как оплеуха свистя рассекает воздух и обжигает щеку. И сейчас, проливая слезы, она понимала, что тем самым протягивает руку помощи той маленькой девочке, которая не могла поплакать всласть, утешает ее, обнимает и жалеет. Смешно, она будто раздвоилась. 38-летняя хитрая и решительная Жозеана, которая своего не упустит, и та другая, маленькая, чумазая, неуклюжая девчонка, у которой вечно болит живот от голода, холода и страха. Они соединились в этих рыданиях, и обеим было хорошо. «Что здесь в конце концов происходит? Это какой-то кабинет плача, честное слово. И вы вдобавок к телефону не подходите». Анриетта Гробс, прямая как палка в шляпе, похожей на огромный блин, разглядывала стоявшую у стола Жозеану, которая только сейчас заметила, что звонит телефон. Она подождала, когда звонки прекратятся, достала из кармана скомканный одноразовый платочек и высморкалась. «Моя мама», — всхлипнула Жозеана, — «умерла». «Понимаю, печально. И тем не менее, все рано или поздно теряют родителей. И надо быть к этому готовым». «Ну что делать? Значит, я не была готова». «Вы уже не ребенок. Возьмите себя в руки. Если все служащие понесут на предприятие свои личные проблемы, во что превратится Франция?» Взрыв чувств на работе. Такую роскошь может позволить себе начальник, но никак не секретарша. Потерпела бы до вечера, а дома рыдай, сколько влезет. Она всегда недолюбливала Жозеану. Ей не нравилась ее самоуверенность, не нравилось, как она ходит, крутя задом, вся такая гладкая, полная, грациозная, как кошка. Не нравились ее пышные светлые волосы, а особенно глаза. Ах, какие у нее глаза! То смелые, живые, дразнящие, то плывущие, томные. Анриетта часто просила шефа уволить ее, но он не соглашался. «Мой муж здесь?» — спросила она у Жозеаны, которая, выпрямившись, упрямо глядела в сторону и следила за мухой, лишь бы не смотреть в лицо ненавистной старухи. «Он где-то в здании. Скоро вернется. Можете посидеть у него в кабинете. Он будет с минуты на минуту. Дорогу знаете». «Повежливее, деточка. Вы не смеете говорить со мной в подобном тоне», — ответила уязвленная Анриетта. Жозеана вскинулась, как гремучая змея. «А вы не смеете называть меня деточкой. Я Жозеана Ламбер. И вовсе не ваша деточка. К счастью. А то бы давно уже сдохла. Как же мне не нравятся ее глаза», — подумала Жозеана. «Маленькие, холодные, злые, скупые глазки, расчетливые и подозрительные. Как же не нравятся мне ее сухие, тонкие губы и белесый налет в уголках рта. Гипс, что ли, во рту у этой женщины? Вечно обращается со мной, как с прислугой. Нашла чем гордиться. Тем, что вышла замуж за хорошего парня и выехала на нем из нищеты. Пристроилась, нашла себе тепленькое местечко. А я вот возьму и перекрою ей отопление. Хорошо смеется тот, кто смеется последним». «Будьте осторожны, крошка Жозеана. Учтите, муж со мной считается. А я могу решить, что вам не место в нашей фирме. Секретарш кругом полно. На вашем месте я бы следила за своей речью. А я на вашем месте не была бы так самоуверенна. Не мешайте мне работать и подождите в кабинете», заявила Жизана настолько властным тоном, что Анриетта Гробс послушалась и проследовала в кабинет скованной походкой робота. На пороге она обернулась и, нацелив на Жизану угрожающий перст, добавила: «Мы не закончили, крошка Жизана. Вы еще обо мне услышите. И могу я вам дать добрый совет? Пакуйте вещички. Там будет видно, мадам. Я таких паршивок немало встречала. И ничего, справлялась. Зарубите это себе на носу». Она услышала, как хлопнула дверь кабинета шефа. И довольно улыбнулась. Старая ведьма в бешенстве. 1-0 в мою пользу. Зубочистка ее возненавидела с первой встречи. Жизана никогда не опускала глаз перед ней. Смотрела с вызовом. Эдакая дуэль двух фурий. Одна сухопарая, костлявая, злобная. Другая пухлая, розовая, игривая. Но обе яростные и непримиримые. Она позвонила брату узнать, когда похороны. Подождала немного, номер был занят. Перезвонила еще раз, еще подождала. «Сможет ли она в самом деле меня выгнать?» — внезапно подумала она, слушая короткие гудки в трубке. «Сможет или нет?» «Вообще-то не исключено. Мужчины такие трусы. Возьмет да переведет меня в другой офис. В филиал. И я окажусь далеко от командного пункта, где я с таким трудом освоилась и где уже начинаю пожинать плоды». «Ту-ту-ту», — пищала трубка. «Надо быть начеку. Ту-ту-ту». Она не позволит заморочить ей голову красивыми словами, хотя Марсель на них мастак. «Алло, Стефан, это Жизан». Похороны состоятся в субботу, на кладбище в деревне, где жила мать. И Жизана, поддавшись внезапному порыву сентиментальности, решила поехать. Посмотреть, как ее мать навсегда опустят в черную яму и закопают. Тогда можно будет попрощаться. И, наверное, шепнуть ей, что она была бы рада ее любить. Она завещала себя кремировать. «Да ну, с чего бы это?» Боялась проснуться в темноте. «Я ее понимаю». Мамочка боялась темноты. Жизану охватила внезапная нежность и жалость к матери. Она вновь заплакала. Положив трубку, высморкалась и вдруг почувствовала чью-то руку на плече. «Что-то случилось, Мусечка?» «Да, мама умерла». «Тебе плохо?» «Ну да». «Иди ко мне». Шеф сел на ее место, обнял за талию и усадил к себе на колени. «Обними меня за шею и сиди так, как будто ты мой ребенок. Знаешь, я всегда мечтал, чтобы у меня был свой малыш». «Да», — всхлипнула Жозеанна. Ей стало полегче в этих больших ласковых ручищах. «А она так и не захотела мне его родить». «Может, это и к лучшему», — сморкаясь, прошептала Жизана. «Хорошо, что ты у меня есть. Сразу и жена, и ребенок». «Не жена, а любовница. Жена в кабинете ждет». «Что?» Шеф подскочил, словно ему в задницу воткнули гвоздь. «Ты уверена?» «Мы тут перекинулись словечком». Он растерянно потер лоб. «Поругались?» «За что боролась, на то и напоролась». «Ах ты ж, мне сейчас позарез нужна ее подпись». Сумел сбагрить англичанам прогоревший филиал. «Ну, ты знаешь, тот самый, в Мюрпене. Я давно хотел от него избавиться. Надо чем-нибудь ее подмазать. Вот отчего бы тебе, Мусечка, не подождать и не пособачиться с ней в другой день? Что мне теперь делать?» «Она потребует у тебя мой скальп». «Что, прям настолько?» Он был явно обеспокоен. Принялся шагать взад-вперед по комнате, вертелся на месте, махал руками, разговаривал сам с собой. Потом стукнул ладонью по столу и бессильно рухнул на стул. «Ты так ее боишься?» Он горько улыбнулся, как поверженный воин, и поднял руки вверх, прося пощады. «Пойду все же к ней». «Да, посмотри, наверняка роется у тебя в ящиках». Шеф с огорченным видом пошел к двери, хлопая себя по бокам, словно извиняясь за свое постыдное поражение. Вдруг обернулся, сутулый, подавленный, и робко тихо спросил. Обиделась Мусечка. «Иди уже!» Она все знала про мужскую отвагу и не надеялась, что он ее защитит. Много раз видела, как он дрожал после встречи с зубочисткой. Ничего она от него не ждала. Разве только ласки и тепла в постели. Просто дарила своему толстому добряку радость, которой он был начисто лишен в жизни. И сама тоже радовалась. Ведь в любви отдавать не менее важно, чем получать. Да чего же здорово чувствовать, как он млеет под ее тяжестью и замирает от счастья, закрывает глаза, открывает рот в безмолвном крике. Она наслаждалась своим могуществом, своей почти материнской властью. Сколько их у нее было? Одним больше, одним меньше. Этот хотя бы славный, добрый. Она привыкла к ощущению власти. Сроднилась и с ним, и с ее милым пупсиком, таким щедрым в любви. Может, и впрямь надо было помолчать в тряпочку. Жизанна мужчинам не доверяла, впрочем, как и женщинам. Она и себе не очень-то доверяла. Порою собственные поступки ставили ее в тупик. Она встала, потянулась и решила выпить кофе, чтобы привести мысли в порядок. Перед уходом еще раз подозрительно покосилась на дверь кабинета. Что там, интересно, делается? Уступит ли шеф шантажу? Принесет ли ее в жертву на алтарь Чистогана? Мать так и называла деньги. Бог Чистоган. Его, Бога, все любят, но только мы, малые и сирые, присмыкаемся перед ним. Мы не принимаем деньги как должное, не отнимаем у других. Мы их возвышаем, обожествляем, готовы ползать на карачках за любой мелкой монеткой, подбираем ее, протираем до блеска, вдыхаем ее запах, смотрим, как побитые собаки на богача, который ее обронил и даже не удосуживается за ней нагнуться. И я ведь тоже, сколько бы ни прикидывалась сильной, свободной женщиной, на самом-то деле всю жизнь лишь ему поклонялась. Богу Чистогану, которому обязаны и потерей девственности, и первыми тумаками, который унижал меня и с грязью смешивал. А все равно, как увижу богатого, ничего не могу с собой поделать. Смотрю на него снизу вверх, как на нового мессию, готова курить ему фимиам и умощать его миррой. Разозлившись на себя, она резко одернула платье и решительно направилась к кофейному автомату. Бросила монетку, дождалась, когда аппарат устанет плеваться черной желчью, двумя руками обхватила пластиковый стаканчик, словно пытаясь согреться. «Какие планы на вечер? Старика ждешь?» Это был Брюно Шаваль, тоже пришел за кофе. Достал сигарету, постучал ей по пачке, прежде чем закурить. Он курил сигареты в желтой маисовой бумаге. Высмотрел такие в старых фильмах. «Не называй его так». «Что, любовь вернулась, курочка моя?» «Я не выношу, когда ты зовешь его стариком, ясно?» «Значит, все-таки любишь своего толстого папика». «Ну да, разумеется». «Надо же! Раньше ты мне этого не говорила. Да мы вроде на разговоры никогда времени не тратили». «Видать, ты не в духе. Я лучше помолчу. Она пожала плечами и прижалась щекой к горячему стаканчику. Некоторое время они стояли молча, не глядя друг на друга, и пили кофе маленькими глотками. Потом Шаваль подошел поближе и, прижавшись к ней сбоку, как ни в чем не бывало, красноречиво качнул бедрами, просто чтобы проверить, сердится ли она. Поскольку Жозеана не двигалась, но и не отстранялась, он уткнулся носом в ее шею и вздохнул. Ты вкусно пахнешь хорошим мылом. Страшно хочется повалить тебя и нюхать, не торопясь. Жозеана высвободилась, тяжело вздохнув, будто бы он с ней не торопился. Будто бы он ее не спеша ласкал. Он позволял любить себя, это точно. Лежал как бревно, а она с ним возилась, пока он не начнет стонать и двигаться в такт. А после едва удостаивалась благодарности или небрежной ласки. Очаровательный циник Шаваль, изящно изогнув тонкую талию, картинно покуривая необычную сигарету, небрежно отбросив со лба темную прядь, наблюдал за Жозеаной, как хозяин любуется новой покупкой. Он умел ее завести, умел добиться от нее всего, чего хотел. И ужасно загордился, когда сумел затащить ее в постель. Не такой уж великий подвиг, но завоевание полезное. Отныне он мог управлять шефом через нее. И власть оказалась буквально на расстоянии вытянутой руки. Да уж, он теперь непростой служащий. Он приобщился к руководству. Мужчины всегда так. Немножко повезло, и уже распускают павлиньи хвосты. С тех пор, как Жозеана обещала поговорить со стариком по поводу повышения, он аж трясся от нетерпения. Искал ее по коридорам, в лифтах, во всех уголках конторы. Ждал ее ответа. «Ну, подписал». Она отталкивала его, но он всегда возвращался. «Ну пойми же, я весь на нервах. Не могу больше выносить это напряжение. Да скажи ты хоть что-нибудь», — стонал он. И в этот раз ему страстно хотелось спросить. «Ну что? Что он тебе сказал?» Но сейчас явно не время. «Ничего, подождем». Жозеана не умела долго сердиться. Она была доброй бабой, легко прощала мужчин. «Ну как же так? Почему я не могу на них обидеться?» — ругала она себя. «Почему же я так люблю заниматься сексом? Даже с толстяками, с уродами, с грубиянами, которые силой заставляли меня делать это, даже на них я не обижалась. Может, оно мне и не в радость, а возвращаюсь все равно. Если им удается замаскировать грязную похоть притворной нежностью, бегу к ним на всех парах. Стоит поговорить со мной по-человечески, стоит приласкать, стоит проявить минимальное уважение, и я вновь становлюсь ребенком. Проходит гнев, проходит горечь и обида, и я уже готова жертвовать собой, лишь бы они по-прежнему показывали, что ценят и уважают меня, лишь бы говорили добрые слова и прислушивались к моему мнению. Вот дура!» «Ну что, ласточка, мир?» — прошептал Шаваль и положил руку на бедро Жозеаны, прижимая ее к себе. «Хватит, нас могут увидеть!» «Да ладно! Подумают, что добрые приятели мило болтают!» «Нет же, говорю тебе, они с зубочисткой в кабинете. Если он выйдет и увидит нас, мне конец. А возможно, мне уже конец. Возможно, он уже пожертвовал мною ради успеха фирмы. Так мечтает сбагрить кому-нибудь завод в Мюрпене, что готов на все, лишь бы она подписала. Принесет ей мою голову на блюде. Ведь я значу для него куда меньше, чем этот контракт. И не видать мне, как своих ушей, ни шефа, ни Шаваля, ни бога Чистогана. Им-то что? А я опять окажусь с голым задом. На соломе, как всегда». При этой мысли смелость оставила ее. Она обмякла и, обессилев, прильнула к Шавалю. «Но ты меня хоть чуточку любишь?» — спросила она, вымаливая капельку нежности. «А ты что, сомневалась, красавица моя? С ума сошла? Погоди чуток, я тебе докажу». Он обхватил ее ягодицы, стиснул. «Нет, но... А если вдруг у меня ничего не получится? Всяко же бывает. Ты меня не бросишь?» «Как это? Он что-то плохое про меня сказал?» «Давай, выкладывай». «Да нет, просто я вдруг испугалась». Бог Чистоган угрожающе размахивал ножом, готовясь перерезать ей горло. Она вся дрожала. Внутри было так пусто. Закрыла глаза и буквально повисла на Шавале. Он хотел было отстраниться, но, заметив, что она белая, как мел, решил поддержать и обнял за талию. Она шептала. «Несколько слов, только несколько нежных слов. Я боюсь, понимаешь? Я так боюсь!» Он занервничал. «Господи, как сложно с этими женщинами! Минуту назад она меня посылала, а теперь просит о помощи». Он в полной растерянности крепко ее обнимал, чувствуя, что если разожмет руки, то она тут же рухнет. Такая слабая и вся дрожит. Он рассеянно погладил ее по голове, не решаясь спросить, подписал ли шеф его назначение. И этот вопрос словно щекотал его изнутри. Он держал Жозеану, как держит громоздкую посылку, которую некуда поставить. Что же с ней делать? Прислонить к кофемашине? Посадить? Тут рядом ни одного стула нет. Ах, сетовал он про себя. Вот что значит доверить судьбу свою девке. Больше всего на свете ему сейчас хотелось от нее отвязаться. Потрахались, и ладно. И не надо нам ваших сюсей-пусей. Не надо клятв вечной любви и слюнявых поцелуев. Чем ближе подходишь, тем больше от них вони. Давай, Жозенька, приди в себя. Теперь нас и впрямь могут увидеть. Сейчас ты все нафиг испортишь. Она взяла себя в руки, отстранилась, шатаясь. Вытерла нос, пробормотала «извини», но было поздно. Анриетта и Марсель Гробс стояли перед лифтом и молча смотрели на них. Анриетта поджала губы, ее лицо аж перекосилось под огромной шляпой. Марсель казался совершенно раздавленным. Его щеки тряслись, черты исказило горе. Анриетта Гробс отвернулась первой. Схватила Марселя за пиджак и втащила в лифт. Едва за ними закрылись двери, она дала волю своей злобной радости. «Вот видишь, говорила я тебе, что эта девка — потаскуха, и такая тварь еще смеет мне хамить. А ты все ее защищаешь. Бедный, наивный Марсель!» Марсель Гробс, уперев взор в коврик на полу лифта, считал прожженные сигаретами дырочки и изо всех сил старался удержать подступавшие к горлу слезы. Письмо с яркой маркой, судя по штампу, было отправлено неделю назад. Адресовано Гортензии и Зое Кортес. Жозефина узнала почерк Антуана, но открывать не стала. Она положила письмо на стол поверх книг и бумаг. И все кружило, кружило возле него, подносило к глазам, пыталась разглядеть внутри фотографию или чек. Все напрасно. Придется подождать, когда девочки вернутся из школы. Первое письмо заметила Гортензия. И тут же его схватила. Зоя завопила. «И я хочу письмо!» Жозефина усадила их за стол, села сама, взяла Зоя на колени и попросила Гортензию прочесть вслух. Та вскрыла конверт ножом, достала 6 тонких листков, разложила на столе и каждый заботливо разгладила тыльной стороной ладони. Затем начала читать. «Красавицы мои дорогие! К Как вы, очевидно, догадались, по марке на конверте я в Кении. Вот уже целый месяц. Хотел сделать вам сюрприз и поэтому не сказал ничего, когда уезжал. Но надеюсь, что вы сможете приехать сюда ко мне, когда я нормально обустроюсь. Может, на каникулы? Я договорюсь с мамой. Кения, посмотрите в энциклопедии. Это государство на восточном побережье Африки, недалеко от Сейшельских островов, омывается Индийским океаном, граничит с Эфиопией, Сомали, Угандой, Руандой и Танзанией. Вам это что-нибудь говорит? Нет? Надо вам посерьезней заняться географией. Прибрежная часть, в которой я живу, наиболее изученный район страны, которая до 1890 года подчинялась султану Занзибара. Арабы, португальцы, а потом и англичане вели за Кению долгую борьбу, и она получила независимость только в 1963 году. Но хватит на сегодня истории. Я уверен, что вас интересует один лишь вопрос. А как папу занесло в эту Кению? Прежде чем ответить, должен вас предостеречь. Вы сидите, девочки? Точно сидите? Гортензия снисходительно улыбнулась и вздохнула. Папа в своем репертуаре. Жозефина лихорадочно пыталась осмыслить события. Уехал в Кению. Один или с Миленой? Красный треугольник над тостером смеялся над ней. Казалось, он ей даже ехидно подмигивает. «Я занимаюсь разведением крокодилов». Девочки от изумления разинули рты. «Крокодилы!» Гортензия продолжила читать, еле успевая переводить дыхание. Вид у нее был озадаченный. «Для китайских промышленников». «Вы наверняка знаете, что Китай постепенно становится мощной индустриальной державой, что у них масса как природных, так и финансовых ресурсов, что они производят все, от компьютеров до автомобильных двигателей, и вообще, самые разнообразные товары. Ну так вот, китайцы решили использовать крокодилов в качестве сырья. Некий мистер Вэй, мой босс, построил в Килифе образцовую ферму и надеется в ближайшем будущем поставлять на рынок большие партии крокодильего мяса, крокодильих яиц, а также сумок, обуви и кошельков из крокодиловой кожи. Вы будете удивлены, если я вам открою все планы моих инвесторов и все их гениальные идеи. В общем, они решили выращивать рептилии в природных условиях, в специальном парке. Мистер Ли, мой китайский заместитель, рассказал мне, как они заполнили несколько Боингов 747 десятками тысяч крокодилов из Таиланда. Тайские фермеры в связи с азиатским кризисом были вынуждены от них избавиться. Цены на крокодилов упали на 75%. И мы купили их за бесценок. Уцененные получились крокодилы. «Папа, конечно, шутник», — заметила Зоя, посасывая палец. «Но мне не нравится, что он работает с крокодилами. Крокодилы — это гадость». Их поселили в руслах нескольких рек и огородили питомник железной проволокой. Тут и понадобился Deputy General Manager. Так что я теперь Deputy General Manager крокодильего парка или Кроко-парка, как мы его называем. «Это вроде заместителя генерального директора», подумав, объявила Гортензия. «Как раз именно так я и написала в школьной анкете, когда спрашивали о профессии отца». «И у меня в подчинении 70 тысяч крокодилов, представляете?» «70 тысяч крокодилов», — охнула Зоя. «А ну, как он пойдет гулять по своей ферме, да и шлепнется в воду. Нет, мне это совсем не нравится». «Мне это место подыскал один давний клиент. Мы с ним были знакомы еще со времен Ганман и Ко. И вот как-то раз встретились июньским вечером в парижском панорамном баре отеля «Конкорд Лафайет» в Порт-Майо. Вы помните, я вас туда не раз водил? Я сказал ему, что ищу работу и хочу уехать из Франции. И он вспомнил обо мне, когда услышал о крокодиловой ферме. Я согласился на эту авантюру, поскольку знаю, что Китай действительно переживает сейчас бурный экономический рост. Как Япония в 80-е годы. Все, чего касаются китайцы, превращается в золото. В том числе крокодилы. Словом, процветание крокодилов стало для меня делом чести. Может, когда-нибудь за их акции будут драться на бирже. Вот будет забавно, а? Китайские рабочие, которых сюда прислали, живут в самановых бунгало. Они все время улыбаются и смеются. Я вот думаю, неужели они и во сне смеются? Такие забавные, ножки тоненькие, шорты широченные. Одна беда, на них часто нападают крокодилы, и они все в шрамах. Ноги, руки, даже лицо. И угадайте, что они делают? Они сами зашивают себе раны. Иголкой и ниткой. С ума сойти, да? Есть, конечно, медсестра, которая обязана их зашивать, но она принципиально занимается только посетителями. Ведь я забыл вам сказать, что Кроко-парк открыт для туристов. Для европейцев, американцев, австралийцев, которые приезжают в Кению на сафари. Наша ферма указана в каталоге экскурсий, которые им предлагаются турфирмами. Они платят за вход, получают бамбуковую удочку с веревкой и две куриные тушки, чтобы кормить крокодилов, которые, надо признать, довольно прожорливы. И при этом злобные твари. Сколько мы не упрашиваем посетителей быть осторожнее, они, расхрабрившись, порой подходят слишком близко. И зверюге удается их тяпнуть. Крокодилы очень стремительны, а зубы у них острые, как зубья пилы. Случается, что они оглушают людей ударом хвоста и перегрызают им горло. Мы стараемся не афишировать эти случаи. Но те, кого сильно покусали, не слишком рвутся к нам опять, и я не могу осудить их за это. «Еще бы», — признала Гортензия. «Я, когда туда приеду, буду смотреть на них только в бинокль». Жозефина была ошарашена. «Крокодилья ферма. Почему бы не разводить божьих коровок?» «Сразу хочу вас успокоить. Лично я ничем не рискую. Я занимаюсь делами в стороне, а к ним даже не приближаюсь. Предоставляю это китайцам». Дело обещает быть очень выгодным. Во-первых, потому что Китай получает сырье, необходимое для производства более дешевых копий всяких французских и итальянских марок, сумочек, обуви, аксессуаров. Во-вторых, у китайцев мясо и яйца крокодилов считаются деликатесами. Мы будем тщательно их обрабатывать и, сохраняя в надлежащих условиях, отправлять в Китай на кораблях. Чувствуете, какие у меня перспективы? Я больше не безработный. Живу в так называемом хозяйском доме. Это большое деревянное одноэтажное строение в центре фермы. Там несколько спален и есть бассейн, заботливо окруженный колючей проволокой, на случай, если крокодилу захочется в нем поплескаться. Такое уже бывало. Директор парка, который служил здесь, до меня, один раз оказался в воде нос к носу с крокодилом. И с тех пор требования безопасности были усилены. В каждом углу фермы стоит вышка, и на ней вооруженный охранник, который освещает территорию большим прожектором. Иногда ночью аборигены пробираются к нам, чтобы украсть крокодила и съесть. Знаете, у них невероятно вкусное мясо. Вот, мои дорогие девочки, теперь вы знаете все или почти все про мою новую жизнь. Сейчас у нас раннее утро. Мне пора отыскать своего заместителя и дать ему поручение на сегодня. Я скоро напишу вам и вообще писать буду часто, потому что очень скучаю и постоянно о вас думаю. На столе у меня в кабинете стоят ваши карточки, и всем, кто спрашивает, «А кто эти красивые барышни?» Я гордо отвечаю. Это мои дочки, самые прекрасные девочки на свете. Напишите мне, попросите маму купить вам компьютер. Тогда я смогу вам присылать фотографии дома, крокодилов и маленьких китайцев в больших шортах. Сейчас можно найти недорогую модель. Это не очень-то большая трата. Целую вас крепко и люблю. Ваш папа. Постскриптум. Тут еще письмо для мамы. Гортензия протянула последний листок Жозефине, которая сложила его и сунула в карман кухонного фартука. «Ты не будешь сейчас читать?» — спросила Гортензия. «Нет. Хотите, поговорим о папином письме?» Девочки молча смотрели на нее. Зоя сосала палец. Гортензия размышляла. «Крокодилы противные», — упрямо повторила Зоя. «И почему он не мог остаться во Франции?» «Потому что во Франции не разводят крокодилов. Что тут непонятного?» — вздохнула Гортензия. «Да он и раньше твердил, что хочет уехать за границу. Когда мы с ним виделись, он только об этом и говорил. Вот интересно, она с ним уехала?» «Надеюсь, ему будут хорошо платить, и он полюбит свою работу», — быстро добавила Жозефина, чтобы сменить тему. Она не хотела, чтобы девочки говорили о Милене. Для него так важно было сменить обстановку, снова почувствовать себя нужным, отвечать за какое-то дело. Мужчине трудно без дела сидеть. И потом, это же его стихия. Он всегда так любил дальние дали, путешествия, Африку. Жозефина попыталась скрыть за этими словами свой шок. «Совсем спятил», — думала она. «Надеюсь, он не вкладывал деньги в эту аферу. Да и откуда у него деньги? От Милены? Я бы вряд ли могла ему помочь. Но вдруг он меня попросит». Она вспомнила, что у них общий счет в банке. Надо поговорить с господином Фажероном, ее банковским поверенным. «Пойду почитаю о крокодилах в моей книжке о рептилиях», — сказала Зоя, соскакивая с маминых колен. «Был бы интернет, тебе бы не пришлось копаться в книжках». «Но у нас же нет интернета», — ответила Зоя. «Значит, нужно посмотреть в книге». «Хорошо бы ты купила нам компьютер», — размечталась Гортензия. «У всех моих подружек есть». «Если он взял у Милены деньги, значит, это всерьез и надолго. Может быть, они даже поженятся?» «Да нет, идиотка, он не может жениться на Милене. Мы ведь еще не развелись». Жозефина шумно выдохнула. «Мам, ты не слушаешь?» «Нет-нет, слушаю». «И что я сказала?» «Что тебе нужен компьютер». «Ну и?» «Не знаю, малыш, надо подумать». «Раздумьями на компьютер не заработаешь». А та, наверное, хороша в роли хозяйки. Розовенькая, свеженькая, тоненькая. Жозефина представила себе, как она ждет Антуана на крылечке их дома. Как прыгает в джип, чтобы объехать с ним парк. Как готовит на кухне, как листает журнал, уютно устроившись в кресле-качалке. А вечером, когда он возвращается с работы, Бой подает им ужин. Они зажигают свечи. Наверное, он думает, что начал жизнь заново. Новая жена, новый дом, новая работа. А они все втроем верно кажутся ему скучными и убогими с их маленькой квартиркой в Курбевуа. Утром мадам Бартье, мать Макса, спросила ее: «Ну что, мадам Кортес, есть новости от мужа?» Она ответила что-то, лишь бы ответить. Мадам Бартье очень похудела, и Жозефина спросила, не сидит ли она на диете. «Вы будете смеяться, мадам Кортес? Я на картофельной диете». Жозефина действительно расхохоталась. Но мадам Бартье упорствовала. «Нет, я серьезно. Одна картофелина каждый вечер, через 3 часа после ужина. И потом совершенно не хочется сладкого. Вроде как эта картошка, если съесть ее перед сном, освобождает какие-то 2 гормона, которые нейтрализуют потребность в сахаре и углеводах в мозге. Вам больше не хочется есть между основными приемами пищи. Ну и вы худеете. Все вполне научно обосновано. Макс нашел мне это в интернете. У вас есть интернет? А то я бы сказала вам адрес сайта. Конечно, эта диета кажется странной, но она работает, уверяю вас. Мам, это ведь не роскошь и необходимость. Рабочий инструмент. Он бы и тебе пригодился. И нам для школы тоже. Знаю, дорогая, знаю. Ты так говоришь, но тебе вовсе не интересно. А между тем речь идет о моем будущем. Послушай, Гортензия, я все делаю для вас. Все. Если сказала, что подумаю, значит, просто не хочу давать пустых обещаний. Но вполне возможно, у меня все получится. О, спасибо, мама, спасибо. Я знала, что могу на тебя положиться. Гортензия обняла мать и уселась к ней на колени, словно Зоя. «Ну что, мамуль, умещаюсь я тут или мне уже поздновато?» Жозефина рассмеялась, прижала ее к себе. Она вдруг расчувствовалась непонятно почему. Держать ее на ручках, чувствовать ее тепло, вдыхать сладкий запах ее кожи и легкий аромат духов от одежды. Даже слезы на глаза навернулись. «Ох, малышка, как же я тебя люблю! Если бы ты знала! Я так страдаю, когда мы ссоримся!» «Мы не ссоримся, мама, мы спорим. У нас просто разный взгляд на вещи. И знаешь, если я иногда нервничаю, это все от того, что папа ушел. Мне плохо, очень плохо. Вот я и кричу на тебя. Ты-то рядом!» Жозефина уже с трудом сдерживала слезы. «Ты единственный человек, на которого я могу рассчитывать, понимаешь? Вот я и прошу от тебя многого. Поскольку ради меня, мама, ты все сможешь, все сумеешь. Ты такая сильная, такая смелая, такая надежная». К Жозефине и впрямь от ее слов возвращались смелость и сила. Она больше не боялась и была готова на любые жертвы. Лишь бы Гортензия вот так прижималась к ней. Лишь бы чувствовать ее нежность. «Обещаю, солнышко, будет тебе компьютер на Рождество. Подождешь до Рождества?» «Ох, спасибо, мамуля, лучше не придумаешь!» Она обхватила Жозефину за шею и прижалась так сильно, что та закричала: «Пощади, пощади! Ты мне шею сломаешь!» Потом Гортензия помчалась в комнату к Зое сообщить ей радостную весть. Жозефине было легко и весело. Дочкина радость светилась в ней. Все заботы словно свалились с плеч. С тех пор, как она взялась за переводы, девочки обедали в школьной столовой. На ужин меню разнообразием не отличалось. В основном ветчина да пюре. Зоя кривилась, но ела. Гортензия вяло ковырялась в тарелке. Жозефина доедала за ними, чтобы ничего не выбрасывать. «Вот так я и толстею», — подумала она. «Ем-то за троих». После еды мыла посуду. Посудомоечная машина сломалась, а денег на ремонт или покупку новой не было. Протирала клеенку, доставала из шкафа книги и вновь садилась за работу. Девочки смотрели телевизор, она переводила. Иногда до нее доносились обрывки их разговоров. «Когда я вырасту, буду стилистом», — говорила Гортензия. «Открою собственный дом моделей». «А я буду шить платье для моих кукол», — отвечала Зоя. Жозефина поднимала голову, улыбалась и вновь с головой погружалась в жизнь Одри Хепберн. Отрывалась только, чтобы проверить, почистили ли они зубы, и потом приходила поцеловать их на ночь. «Макс Бартье больше не приглашает меня в гости, мам. Почему, как ты думаешь?» «Не знаю, детка», — рассеянно отвечала Жозефина. «У всех свои заботы». «Мам, если я собираюсь быть стилистом», — заявляла Гортензия, «мне надо уже сейчас хорошо одеваться. Я не могу носить все подряд». «Все, спать, девочки», — объявляла Жозефина, спеша вернуться к работе. «Завтра вставать в 7 утра». «Думаешь, родители Макса разведутся?» — спрашивала Зоя. «Не знаю, родная моя, спи». «А можешь дать мне немножко денег на одну маечку дизель, скажи, мам?» — упрашивала Гортензия. «Спать, ни слова больше». «Споконочи, ма!» Она вновь садилась за перевод. Что бы сделала Одри Хепберн в ее ситуации? Работала бы? Старалась бы сохранять достоинство и думать лишь о благополучии детей. Сохранять достоинство и думать о благополучии детей. Вот как ей следовало жить дальше. Стать достойной, любящей и худой, как палка. С того вечера Жозефина села на картофельную диету.